познаете истину, и истина сделает вас свободными, говорит Христос в Евангелии. Какую же истину должен узнать человек, чтобы стать свободным, и каким образом истина эта может освободить его? Вот вопросы, с которых нужно начинать постижение христианского понятия свободы, а лучше сказать, свободы вообще. Ибо, как мы пытались показать в прошлых наших беседах, нету свободы, да и не может быть иного источника, иного корня, как христианское религиозное восприятие мира, человека и жизни. В мире существует немало идей свободы, и каждый из них, так или иначе, связывает себя с той или иной истиной. Вот, например, марксизм утверждает, что царство свободы наступит тогда, когда поймет человек механизм экономических явлений. Только вот о механизме этом, об экономических явлениях этих, написаны в толщенных томах Марксова «Капитала» бесконечные главы. А о царстве свободы сказано всего несколько слов в самом конце. Так что так и остается неясным, в чем будет свобода эта заключаться, в чем будет ее содержание. Вот немецкий философ Шопенгауэр на основании восточной индусской мудрости утверждает, что свобода наступит тогда, когда постигнет человек механизм своей собственной воли и, постигнув, просто откажется от нее, отсечет себя от нее. Тогда, говорит Шопенгауэр, станет человек, наконец, свободным, ибо он ничего не будет желать, а в желаниях, в воле и заключен источник рабства и мучения. Но вот, на смену тяжеловесным теориям прошлого века приходят современные философы-экзистенциалисты и тоже возвещают, и тоже утверждают свободу. Свобода эта, говорят они, наступит тогда, когда человек попросту отвергнет всякую предвзятую истину о самом себе, истину, навязываемую ему извне, когда вся его жизнь станет цепью ничем не предопределенных, ничем не навязанных выборов и решений, когда он будет, как бы, все время творить свою жизнь из ничего. Но сколько ни написали философы-экзистенциалисты книг в защиту своей теории, так и остается непонятным, как это в мире, в котором все живет по закону причинности, один только человек каким-то таинственным образом может выключить себя из этого закона и начать сам себя создавать. Надо прямо сказать, что те художественные произведения, как, например, «Пути свободы» Жана-Поля Сартра, в которых пытаются экзистенциалисты на этот вопрос ответить, на деле никакого ответа не дают. Они показывают нам метущихся людей, решительно не знающих, что с самими собой делать, принимающих капризные и противоречивые решения и толкущиеся вечно в каком-то неясной тени переживаний, стремлений, настроений, желаний. Освобожденный таким образом человек парадоксальным образом оказывается рабом этой пустой и ненужной свободы. Список этот можно было бы продолжить почти до бесконечности. Каждый рецепт свободы опирается действительно на какую-то истину. Но выходит всегда так, что непонятный, ничем не оправданный оказывается эта связь и неуловимой, и неопределенной, вытекающая из нее свобода. Внешне, формально, христианство говорит как будто то же самое. Познаете истину, и истина сделает вас свободными. Но это только внешне и формально. Ибо на деле не сообщает Христос людям никакой отвлеченной истины. не дает еще одной теории, якобы должен сующий свободу определить и обеспечить. Ибо та истина, о которой он говорит, это не теория, не доктрина, не философия и не идеология. Ибо, сказав об истине, он говорит: «Я есть путь, и истина, и жизнь». Истина является тут не в виде слов и теорий, а в живой и единственной личности, в одном единственном и неповторимом лице человеческом. «Я есть путь, и истина, и жизнь». И потому свобода тут не объяснена и не определена, а явлена. Человек, который говорит слова, сам свободен. И все Евангелие в сущности – ничто иное, как явление миру до конца свободного человека, и потому явление совершенной свободы. И в чем же свобода Христа? В том ли, чтобы, согласно нашему маленькому пониманию свободы, все время менять свои мнения, жить по своей вольной волюшке, самого себя делать центром мира и служить самому себе? Нет, конечно, нет. Ибо вся его жизнь есть одно безостановочное служение людям, одна сплошная самоотдача, одна всецелая любовь. В том, чтобы искать собственного счастья и благополучия, в том, чтобы не страдать, нет. Ибо добровольно отдает он себя и на глумление, и на страдания, и на смерть. В чем же тогда? Да, конечно, прежде всего, в совершенной целостности его личности, в полнейшей независимости ее от зла, от злобы, от страха, в совершенной наполненности ее светом и любовью. Свобода тут не какая-то пустая форма, которую можно по прихоти вливать все время любое содержание. Свобода Христа – это как раз свобода человека, до конца и всецело обладающего своей жизнью, до конца и всецело отдающего ее одному тому, что ее может до конца сделать жизнью, а именно любви. Вот почему во Христе свобода не противоречит послушанию, вере, жертве, всему тому, чему мы обычно противополагаем свободу, от чего во имя свободы бежим. И во последнем итоге, и это и есть христианское благовестие свободы, только любовь освобождает. И она освобождает потому, что любящий отдает себя любимому не по принуждению, а свободно, потому что любит. И свободно его послушание, и свободно его жертва. И она оказывается сама высшим актом свободы. Познайте истину, и истина сделает вас свободными. Для нас, христиан, это значит: познайте Христа, и увидите свободу, и поймете, что такое свобода. Узнаете Христа, и отдадите себя тому, чему отдал себя Он, и в этой отдаче только и станете по-настоящему свободными.